Издательство «Эксмо». Амалия Лик. На отшибе сгущается тьма. Глава первая. На отшибе. Что тебе рассказать? Мне было 9, когда родилась сестра. Мне было 25, когда я ее убил. Родного отца я не знал, и большую часть детства, лет до 8, мы жили вдвоем с мамой в полной нищете. Но это были счастливейшие годы моей жизни. Конечно, до встречи с ней. Самые счастливые до встречи с ней. Ты же понимаешь? Вернемся к истоку. Я долго думал, когда это произошло. Когда я стал им. Наверное, во мне это было заложено. В моем гене. Он сложился из сухих веток, и нужна была всего искра, чтобы разгорелся огонь. Мог ли я стать другим? Уже не узнаем. Но если поместить меня в другое, чужое, лучшее детство... Все возможно. В общем, у матери было патологическое нежелание работать, поэтому мы жили, а точнее выживали, на пособие, которого едва хватало, чтобы оплатить аренду комнаты. На еду, одежду и другие потребности оставались крохи, но не платить за комнату мы не могли, иначе бы оказались на улице. В 7 лет я научился подворовывать в магазинах. По мелочи, в основном еду, консервы, сосиски, иногда раз в месяц брал себе шоколадку. Но я не жаловался. Меня, может, и не устраивал такой расклад. Да, любому мальчишке хочется новые джинсы и кроссовки, велик свой, а не украденный, лимонад с чипсами. Но зато в те времена я не боялся возвращаться домой. Да, именно так. Ты когда-нибудь боялся по-настоящему? А потом, когда мне уже стукнуло 8, мать встретила мужика и решила, что вытянула счастливый билет. Не знаю, для кого он был счастливым, но только не для меня. Он забрал нас из крохотной комнатки и перевез в свой дом на безжизненной иссушенной земле на окраине 2-го округа. Одноэтажный, 2 спальни, гостиная и кухня с небольшой верандой, выходившей к заросшему сорняками участку, где стоял проржавевший гриль. К дому был пристроен гараж, в котором отчим вечно ремонтировал чужие машины. Но в основном он работал водителем фуры, поэтому моя жизнь делилась на счастливые дни, когда он уезжал в рейс, и на ужасные, когда возвращался домой. Не жизнь, а зебра. Ему не нравилось во мне все. Кажется, даже то, как я дышал. Но, понимаешь, не дышать я не мог. Первый год он срывался на мне не так часто, только когда был сильно пьян. И это было терпимо. Выдохнул и пошел в новый день с надеждой, что он будет лучше. А потом он стал срываться постоянно. Иногда давал подзатыльники, иногда кидал в меня тем, что попадалось под руку, и постоянно орал. Его ор я слышал даже во снах, в очень неприглядных снах. Но мать всегда была на его стороне, говорила, что без него нам не выжить, что он нам дал дом и еду. Я не знаю, чушь это все. Если бы она пошла на работу, а не сидела целыми днями на диване, уставившись в телек, то он бы был нам не нужен. Я в этом уверен. Ее он почти никогда не трогал. А меня... Сейчас выдам его любимую фразу. «Ты думаешь, мне это надо?» «Нет, но я вынужден воспитывать тебя, сосунок, чтобы ты вырос настоящим мужиком». Вот только как можно вырасти мужиком, если все твое детство прошло в страхе и в боли? Я до сих пор помню влажные простыни поутру после его уроков жизни. Но первые 2 года синяки быстро заживали. Я держался, видя, что мать все устраивает, что теперь ей не нужно думать, где достать еды и как платить по счетам. Мне купили новые джинсы и черные кроссовки, и он даже притащил откуда-то старый велик, который я починил под его пристальным надзором. Я даже подумал, что моя жизнь наладится, что он привыкнет ко мне или перестанет замечать. Я ходил в новую школу и даже пытался хорошо себя вести, ведь за прогулы и низкие оценки я получал смачную оплеуху, от которой кожа горела еще очень долго. Но потом все изменилось. Не знаю, виновата она в том, что после ее рождения моя жизнь превратилась в ад, или все же это отчим? Возможно, я должен был убить его, а не сестру. Но я хотел, чтобы он страдал так же сильно и ровно столько же, сколько страдал я. Я установил ему срок в 18 лет. Но, увы, он умер намного раньше, и не от моей руки. Говорят, горе убивает. Не соглашусь. Убивают люди, а еще предметы, к примеру, нож, веревка, пистолет, бита. Ну, ты понимаешь. А еще убивает стихия и болезни, но никак не горе. Меня ведь оно не убило, как не прикончил постоянный страх и даже жгучая ненависть. Хотя бывали дни, когда жить действительно не хотелось. Казалось, что я тону в своих чувствах, захлебываюсь в воспоминаниях. Но я продолжал дышать, видеть, слышать, чувствовать. Кровь никогда не текла из моего носа, ушей или рта из-за того, что внутри меня кровоточили ошметки сердца. Я помню тот день. Мама вернулась из роддома и принесла с собой постоянно кричащий комочек плоти. Отчим ходил вокруг свертка и никак не мог наглядеться на свою дочь. Не знаю, что он в ней нашел. В тот день ее кожа была бледной и отливала желтым. Маленькие скрюченные пальчики, опухшие веки, редкие волосенки. Я бы не сказал, что сразу не взлюбил ее. Нет, это отторжение копилось много лет. Укоренялась, вживалась и врастала во все мои клетки. Сестру назвали Синди, прямо как куклу. Знаешь такую куколку? Белые длинные волосы, голубые крупные глаза, розовые маленькие губы. Наша Синди в детстве была не такой. Абсолютно обыкновенная, карие глаза, темные тонкие волосы, большие упругие щеки. До 5 лет она была довольно упитанным ребенком, а потом переболела какой-то заразой и пошла ввысь, а не вширь. И к 15 годам выросла в красивую, стройную девушку. Может, это и сыграло ключевую роль в нашей с ней истории. Она действительно стала похожа на куклу. Красивую снаружи, но пластмассовую внутри. Отчим ее обожал. Для него она была всем. А я так и остался ничем. В тот год, когда родилась сестра, он первый раз отстегал меня ремнем так, что кожа рассекалась лоскутами, а потом покрылась коркой, и шрамы так никогда и не затянулись. И знаешь за что? Синди отдали половину моей комнаты. Моя кровать стояла справа, ее деревянная кроватка слева, вся такая увешанная игрушками с красивыми ярко-желтыми простынями с белыми кроликами. Около окна поставили тумбу для вещей сестры и стол для пеленания, а под мои вещи выделили несколько пластмассовых коробок. Мой стол был перемещен к стене с дверью, куда свет люстры абсолютно не доставал. Чтобы делать уроки, мне приходилось включать огромный фонарь, но это было тоже запрещено, поэтому вскоре после ее рождения я перестал учиться. Хорошо, хоть их это больше не волновало. И вот в какую-то ночь я проснулся, слыша свой собственный крик. Мне приснился тогда жуткий кошмар, я хотел броситься к маме, но Синди так завопила, что в комнату ворвался разъяренный отчим и стал трясти меня, как белье после стирки. Мать в это время укачивала Синди, а он стащил меня с кровати и поволок в зал. И вопил, как бешеный: «Что ты с ней сделал? Что ты сделал, маленький ублюдок?» Я пытался оправдаться, объяснить, что мне приснился кошмар, и что к ней я даже не подходил, но он и слушать не хотел. Отчим взял со спинки стула свой кожаный ремень и стал неистово стегать меня. Ни мои слезы, ни мольбы не остановили его. Мама пришла ко мне, когда отчим отправился в спальню. Она промыла раны, намазала их каким-то кремом и, даже не спросив, что случилось, сказала, что я не должен обижать сестру. Обижать сестру! Обижать сестру, мать ее! Этими словами она нанесла мне последний удар, который стал больнее, чем все раны, кровоточащие на моем теле. В тот вечер я решил, что больше никогда не буду оправдываться, не буду умолять о пощаде. В тот вечер я возненавидел сестру. Я не вернулся в комнату, а сжался в клубок на диване, но так и не смог заснуть, потому что все тело адски болело. А при любом прикосновении я вздрагивал и чувствовал, как слезы сочились из глаз. Зато в ту ночь я понял простую истину. Есть я. Я один против всего мира. Нет ни одного человека на этом свете, ради которого стоит вести себя хорошо.